«Лорд Джексон, поскольку ты все еще в скафандре и к тому же подкрепился, не хочешь ли вместе с Рутом выйти в открытый космос?» Пьемур, вытаращив глаза, выслушал ошеломляющее предложение Айваса. «Клянусь первым яйцом, тебе, Джексон, не людей нужно опасаться. Это Айвас хочет тебя угробить». «Что за чушь?» – возмутился Джексон, хотя сам почувствовал, как при упоминании о выходе в космос у него застучало сердце и перехватило дыхание. «Что скажешь, Рут?» «Оттуда будет видно еще лучше, чем из окна рубки», – рассудительно ответил белый дракон. Со смешком, который прозвучал на удивление естественно, Джексон передал Пьемуру слова Рута. Орфис смерил друга долгим недоверчивым взглядом и вздохнул. «Да, с вами не соскучишься. Поистине верно говорят, каков всадник, таков и дракон. А меня-то еще называют безрассудным». «Но ведь ты не всадник», — вкрадчиво заметил Джексон. «А что, разве без дракона я уже и не человек?» — огрызнулся Пьемур. Джексон улыбнулся, ласково глядя на Рута, который наблюдал за ними. «Когда тебя оберегает и направляет дракон, ты поневоле чувствуешь себя в безопасности». «Если упряжь не подведет», — быстро нашелся Орфис. «Можно подумать, что, имея в советчиках Айваса, ты можешь не опасаться людских козней», — добавил он, покачав головой. «Лорду Джексону ничего не угрожает, Орфис Пьемур», — с обычной сдержанностью проронил Айвас. «Это по-твоему», — Пьемур пронзил Джексона сердитым взглядом. «Так ты действительно собираешься это сделать, не поставив никого в известность?» Чувствуя, как в нем закипает гнев, Джексон с вызовом посмотрел на Орфиста. «Я и не обязан ставить никого в известность. Я достаточно взрослый, чтобы самому принимать решение. И на этот раз мне не нужна ничья подсказка. Ни твоя, ни Флара, ни Лесы, ни Робинтона». «А шары?» – не моргнув глазом, осведомился Пьемур. «Похоже, в том, что предлагает нам Айвас, нет ничего трудного», – вставил Рут. «Это не сложнее, чем летать в промежутке, а ведь там даже не за что уцепиться. Когти у меня крепкие, я легко удержу нас обоих». «Рут не видит в новом задании ничего сложного. Если бы он был против, я бы, конечно, его послушался», – сказал Джексон, прекрасно сознавая, что шара разделила бы опасения Пьемура. «Не понимаю, почему тебя так пугает выход в космос? Я-то думал, ты сам захочешь быть первым». Пьемур криво усмехнулся. «Во-первых, у меня нет дракона, на которого я мог бы положиться. Во-вторых, я терпеть не могу надолго забираться в эту штуку». Он ткнул пальцем в скафандр. Внезапно лицо его озарила плутоватая усмешка. «И в-третьих, очень может быть, что я как раз из тех, кто впадает в панику, оказавшись на расстоянии в миллион длин дракона от твердой земли. Но раз уж мне не удалось тебя отговорить», — закончил он, поднимаясь и протягивая руку к шлему Джексона. «Ступай, будь по-твоему, да поспеши, пока я не лопнул от зависти». Джексон похлопал друга по плечу. «Не забывай, Айвас не может подвергнуть человеческую жизнь опасности. К тому же мы видели на пленках, как наши предки выходили в космос и даже выполняли там разные работы». «Тогда вперед!» Рут оттолкнулся от окна и направился к Джексону. Заглянув на хмуренное лицо Пьемура, он заметил. «Скажи Пьемуру, что я буду за тобой присматривать». «Рут говорит, что будет за мной присматривать», — повторил Джексон. Неловкими от волнения руками Пьемур закрепил на Джексоне шлем, проверил кислородные баллоны, потом знаком попросил его включить связь. «Прошу тебя, Джексон, не забывай комментировать свои действия». «Кивни, если хорошо меня слышишь». Звук собственного голоса гулко отдающегося в шлеме, всегда казался Джексону неестественным. Пимур подчеркнуто невозмутимо кивнул. «Айваз, покажи, куда мы направляемся, чтобы Пимур смог за нами наблюдать». Джексон еще раз хлопнул друга по плечу и, осторожно оторвав ноги от палубы, подплыл к Круту. Взобравшись к нему на спину, он пристегнул упряжь к специальным скобам скафандра, предназначенным для крепления оборудования при работе в космосе. «Надеюсь, ты взял надежную упряжь?» – извительно осведомился Пимур. «Ты сегодня уже второй раз спрашиваешь меня об этом». «Ничего, потерпишь», – еще ехиднее заявил Орфис. «Видишь экран?» «И что он так переживает?» – недоумевал Джексон, хотя понять его мог только всадник. Только всаднику была дарована эта безграничная уверенность, которую давало общение с драконом, особенно с таким, как Рут. «Вижу», — ответил он, и собственный голос отозвался в ушах тонким жестяным звоном.